Глава 3. Когда Неизъяснимый создавал мир, он разделил твердь на три части. Белую, красную и черную. Об остальном позаботился царь демонов. Пословица. Утреннее солнце не разбудило Эрда. Разбудил его Нил. «Светлорожденный, наш вчерашний знакомец, начальник гавани Шинон, приглашает тебя и меня на завтрак». Шинон, мгновенно проснувшись, Эрд скатился с ложа, встал на руки и сделал несколько шагов. Нил с удовольствием смотрел на него. Перевернувшись через голову, Эрд спросил: «Прислал бегуна?» «Да, светлейший». «Хорошо», — светлорожденный натянул малиновое с буфами трико и стал зашнуровывать рубашку. «Нил, мне снился сон». «Да, светлейший», — подавая жилет. «Я видел бога. Или демона. Без атрибутов. Их сам Тур быкоглавый не разберет. Нет, скорее это был бог. Выглядел как дитя. Немного похож на ту девочку, Фьёль». «Какую девочку, светлейший?» «Ты не знаешь. Расскажу. Потом. Ребенок. Мальчик. Огромный как бог. И холодный. Как зима и мирово море. Взял меня, как ты взял бы мышонка, и держал перед своим лицом. Долго. Потом разжал руку, я полетел вниз. Ты разбудил меня. Что скажешь, Нил? Вы, Вагары, разбираетесь в снах». «Я Вагар лишь наполовину, светлейший», — покачал головой великан. «Думаю, тебе следует рассказать свой сон Итае». «Итае? Зачем?» «Слышал я, она зналась с магами руны. Может, даже взошла на лестницу мудрости». «Женщина? Не может быть». «Так говорят, светлейший». «Что ж, может и правда. Игра ее чудесна. Не удивлюсь, если здесь не обошлось без чар. Бегун внизу?» «Как и парды, светлейший». «Как почивали наши друзья?» «Полагаю, хорошо. Управляющий сказал, каждый завтракал у себя. Госпожа велела не беспокоить. А Беорг ушел. Передал, вернется к полудню». «Ты распорядился по поводу обеда?» «Да, светлейший, мы не разочаруемся. Фарангские повара знают дело». Смуглокожий посланец бежал впереди, стараясь держаться подальше от мордпардов. Лопатки его ритмично двигались. Редкие прохожие, в большинстве мужчины в набедренных повязках, с нарисованным знаком ремесла на лбу, уступали им дорогу. Иногда всадникам приходилось наклоняться, чтобы не задеть головами ветви деревьев. Дом начальника гавани был прекрасен. Возведенный из светло-желтого песчаника, сверкающий позолотой лепных украшений под плавными линиями нежно-голубой крыши, он наполовину утопал в сине-зеленой листве. Эрт нашел, что дом этот, безусловно, совершеннее, чем огромный дворец наместника. Ничего сверхнеобходимого для гармонии. Хозяин встретил гостей у входа. Два боевых пса мраморной масти, непременные спутники конгского вельможи в его доме, вежливо обнюхали северян. После обмена приветствиями хозяин и гости поднялись на просторную террасу второго этажа. Стол был накрыт в тени цветущих крон. Трое мужчин и одна женщина уже сидели за столом. Двое были военными. Увидев Эрда и Нила, они поднялись. Третий мужчина и красивая женщина в конгской распашонке и короткой шелковой юбке остались сидеть. «Ганг, начальник войска, бронзовый дракон, приветствие», — отрывисто произнес старший военный с квадратным лицом, толстыми губами и красным рубцом на подбородке. На рукаве у него блестел золотом стройный меч, знак начальника тысячи. «Сотник Коннан из моряков-воинов», представил Шинон второго, молодого, быстрого в движениях, с лицом мужественным, но не жестоким. Третий мужчина Эрду не понравился. Мелкие черты очень смуглого лица носили отпечаток давней привычки повелевать, но были лишены благородства. Узкие губы маленького рта дернулись, изобразив улыбку. Глаза, два серых ледяных озерца, не выразили ничего. «Дак», — негромко произнес он, дотронувшись до шейного медальона, бронзового спящего дракона на голубой эмали. «Моя жена», — небрежный кивок в сторону женщины. «Угу», — подумал Эрт, — Целых 3 бронзовых дракона за одним столом. Взгляд Кангайки перепрыгивал с Нила на светлорожденного и обратно, пока не остановился окончательно на Ниле. Цепкий, изучающий, волнующий. Как принято в Фаранге, первая часть завтрака прошла в молчании. Лишь когда гости утолили голод и был принесен десерт, по знаку хозяина появились музыканты. Тоже традиция, если бы это был обед. Шинон позвал боктеров или кукольников. К ужину подавались певцы, или в очень богатых домах певцы-волшебники, скадды. Первым нарушил молчание чиновник. «Я слышал, светлорожденный Эрт провел ночь во дворце опоры Великого Ангана!» Светлорожденный кивнул. «Улучшила из нас забавные причуды. Тебе понравилось, светлейший?» «Мне они не показались забавными, почтенный так. Я скучал». «Вот и мы любим Великого Ангана, каждый на свой вкус», — заметил Даг. «Любовь имеет много оттенков», — вставил старший военный. «Мы, например, уважаем воинов Империи». «Даже когда видим их мечи», — добавил Шинон и усмехнулся. «Доблестный Шинон готов поручиться за тебя, светлорожденный», — сказал чиновник. «Пусть нас оставят». Хозяин жестом удалил музыкантов. «Я мог бы помочь тебе», — продолжал Даг. «В этом городе правит достойнейший из нас. Но за верность Фаранга и его неприступность отвечаем мы». Шинон и Ганг согласно кивнули. «Я поразмыслю, что можно сделать для тебя, если сочту нужным. Одно скажу уже сейчас. Ты не исчезнешь». По лицам присутствующих Эрт понял. Кангай сказал нечто важное. «Не смею оскорбить светлейшего расспросами о его достойной родине», — сказал Ганг. «Но если светлейший не возражает, все, что к юго-востоку от Империи, крайне интересно для нас». «Часть платы за подорожную», — сообразил Эрт. «Знания мои невелики», — ответил он, — «но если достойных интересует взаимоотношение Гурама и Эдзама, то могу поделиться тем, что знаю». Я посетил их столицы по велению императора 3 луны тому назад и рассказал все, что счел нужным. Даг и Ганг казались удовлетворенными. Завтрак завершился в приятной беседе. Эрт поведал несколько забавных историй из жизни императорского дворца, а Шинон с большим юмором рассказал, как он в бытность флагман-капитаном фарангской эскадры подстерег у южных берегов 3 пиратские шейки, захватил их и сжег. А пленных привязал к канату, спущенному за борт, и все кангайские моряки до заката наслаждались зрелищем. «Клянусь сосами морской богини, до этого я еще никогда не видел сытых акул», — завершил начальник гавани. «Не знаю, суждено ли мне вернуться в Империю, но если вернусь, ты, доблестный Шинон, желанный гость в моем дворце», — искренне произнес Эрт. «Благодарю, светлейший. Да будет с нами милость богов». «Думаю, ты напрасно сказал «нет», светлорожденный», — заметила Этая, когда Эрт рассказал им о событиях ночи и своем сне. «Он не мог поступить иначе», — сказал Вагар. «Хотя и не знал, что сделка была нечестной». «О чем вы?» — спросил Эрт. «Госпожа полагает, что ты должен был согласиться на предложение наместника», — Эрт удивленно посмотрел на женщину. «Хоть он и пытался обмануть тебя, то была не Фьёль, а обыкновенная девочка, над которой потрудился маг. Ты ошибся, но поступил как должно. Теперь судьба твоя в руках неизъяснимого. А ваша?» «О нашей твой сон не говорит. Отказавшись от покровительства наместника, ты отдал себя и нас, разумеется, на милость того, чье имя Даг». «Милость — неподходящее слово», — сказала Этая, — «но выбор не так уж важен. И тот, и другой служат пути тьмы». «Ты говоришь о маге?» «Нет, о людях. Знак мага скрыт от меня. Но он не слишком силен». «Да!» «Иначе ты не ушел бы так далеко», — сказал Вагар. «Создавать иллюзии могут даже Вагары». «Мне приятно это слышать, особенно то, что ты, владея магией, скрыл это от меня». «Не обижайся, светлорожденный Эрт, моя магия сродни твоей, я воин». Мне ли этого не знать? Отец, вмешался Нил, пирог с телячьим паштетом лучше всего есть, пока он горячий. Если мудрость ваша обратится к прошлому, ее можно совместить с обедом. Трех перемен блюд оказалось довольно для всех, кроме Нила. Великан при необходимости мог поститься несколько недель, но когда была возможность, ел самое меньшее за четверых. Отдав должное кушаньем и напиткам, светлорожденный откинулся на спинку стула и пропел первые строки баллады о Верде Смелом. «Кипят цветные облака страны туманов, рычит река, течет река вниз к Тайдуану, рычит и скачет, словно парт, и камни месит, а Верд идет, а Верд поет, он сыт и весел». «Это ты о своей особе, светлейший?» — невинно спросил Нил. «О своем животе. Или ты забыл здешние традиции? Музыка полезна для брюха», — ответил Эрт на морском жаргоне. Трапезная, высокие окна, яркие краски, блестящий шелк и резное дерево могла бы вместить 200 пирующих, но в двухъярусном зале Эрт и его спутники были одни, если не считать слуг и только что вошедшего мальчика-разносчика. «Время поедает эту страну», — задумчиво пробормотал светлорожденный. «Да», — согласился Нил, — «пованивает мертвечиной». «Зато каковы эти деревянные колонны? Даже моим мечом не разрубишь с одного удара». «Дерево иногда тверже человека», — проговорил Бьорк, — «а иногда человек тверже дерева». «Но кухня у них отменная», — подытожил Нил. Этая коснулась плеча Вагара и легким кивком указала на мальчика-разносчика. Расстелив на полу кусок ткани, он, напевая, расставлял на нем деревянные резные фигурки. «Останься сегодня со мной в стране, где не знают о лишних, где полночь сиренево дышит в раскрытое настежь окно. Останься сегодня со мной, где тени бегучие рыжие, как много мерцает над крышей сквозящих небесное дно». Бьорк и Тая обменялись многозначительными взглядами. «Светлейший», — тихо сказал Вагар, обращаясь к Эрду, — «обрати свой слух к маленькому резчику». Светлорожденный прислушался, и глаза его засияли. «В страну опьяняющих снов кораблик, лимонная долька, умчит нас по небу, ты только останься сегодня со мной». Мальчик продолжал петь, не замечая, что привлек внимание северян. «Не скажу, что очарован голосом», — задумчиво произнес Эрт, — «но песня хороша. Он мастер, клянусь переменчивым сердцем морской богини». «Ты почти прав, светлейший», — улыбнулся Тая. «Нет, он не мастер. Но станет им, если воля сильных не оборвет его путь». «Мое слово — тень твоего, благородная Тая», — Эрт, привстав, поклонился. «Ты владычица звуков. Нил, позови отрока». Нил поднялся и подошел к мальчику. Что-то ему сказал. Оборвав пение, тот робко посмотрел на светлорожденного. Нил слегка подтолкнул его вперед. Тщедушный, длиннорукий, крупноголовый юнец вдруг вызвал у Эрда ощущение опасности. Может, потому что сам мальчик боялся его? Впервые Эрд подумал о том, что тот неосознанный страх, что испытывали многие, глядя на него, может быть, происходил не из уважения к воину-аристократу. И подумав об этом, Эрт еще раз удивился, потому что изуродованное лицо Нила совершенно не пугает слабых — детей, женщин, животных. Между тем мальчик приблизился к столу и поклонился. «Моим друзьям понравилась твоя песня», — произнес светлорожденный, стараясь, чтобы голос его звучал мягче, чем обычно. «Я хочу наградить тебя. Нил!» Гигант осторожно взял руку мальчика, перевернул ее ладонью вверх, вложил серебряную монету, двойной танк, и сжал пальцы. Мальчик посмотрел на него снизу вверх. Борьба чувств отразилась на его подвижном лице. «Нет», — сказал он наконец, — «благодарю тебя, мой господин, я недостоин. Прости, это не моя песня», — и положил на стол нечаянное богатство. Эрт усмехнулся. «Честность и правда», — сказал он, — «опасные друзья». Мальчик задрожал, рука Нила ласково коснулась его головы, а Эрт, удивив сам себя, снял с пальца одно из золотых колец, положил на монету и придвинул к мальчику. «Высока мера искусства, но мера чести выше, клянусь рогами быка». «Будь ты моим подданным, я возвысил бы тебя». «Но», — добавил он с сожалением, — «кто же автор?» «Не спрашивай, господин», — прошептал мальчик, и на глазах его выступили слезы. «Позволь мне, светлейший, поговорить с ним», — вмешался Нил, заметив в глазах Эрда зарождающийся гнев. Светлорожденный кивнул. Великан увел мальчика в одну из соседних стенных ниш. «Ты голоден, брат?» — спросил Нил, когда они сели за стол. «Нет». «Врешь. Когда я был таким же тощим юнцом, как ты?» Мальчик недоверчиво окинул его взглядом. «Я всегда был голоден. Эй, друг!» — крикнул он слуге. «Еще две порции!» Когда мальчик съел, по его мнению, достаточно, великан сказал. «Друзья, зовут меня Нил». «А меня Суан». «Мой господин, светлорожденный Эрд Асенар, Элекский, Аснорский и Морицкий, очень любит музыку. Признаться, иногда мне кажется, что он немного сумасшедший. Но ты знаешь, все эти благородные, немного свихнувшиеся». Мальчик кивнул. «Но ты его не бойся. У нас в Империи благородные не жрут детей, как у вас. Он тебя не обидит, а поможешь, отблагодарит. Очень богатый, понимаешь?» «Да, господин». «Нил». «Да, Нил». «Тот, кто сочинил песню, твой друг?» Мальчик кивнул. Он хотел что-то добавить, но прикусил губу и с опаской огляделся. «Мой господин желает видеть его, и уж если он чего желает, будь уверен, получит. А он прямо помешан на песенку. Твой друг хорошо поет?» «Как фьёльн!» — воскликнул Суан и тут же съежился от испуга. «Мощь быкоглавого! Перестань трястись!» — сердито произнес Нил. Приблизив свое широкое белокожее лицо почти вплотную к лицу Суана, северянин процедил с угрозой. «Скажи только, кого ты боишься, и я его так вздую!» Великан сжал кулак размером с голову собеседника. «Не кричи!» — сказал Суан. «Ты же чужой здесь!» «На этот раз твой господин ничего не получит, он опоздал!» Губы мальчика предательски задрожали, но он справился. «Санти исчез 3 ночи назад». «Значит, его зовут Санти. Уже лучше». «Что значит «исчез»?» «Тише. Иначе и ты исчезнешь. И твой господин, и я». «Вот в этом, малыш, я очень сомневаюсь», — усмехнулся Нил. «А сейчас мы с тобой пойдем ко мне наверх и доберемся до сердцевины этого ореха». И, не обращая внимания на слабое сопротивление Суана, увлек мальчика наверх. Через полчаса он знал все. «Так его звали Санти?» «Сантан, сын зодчего Тилода. Я учился у его отца. Видите ли? Видел ли ты дом начальника гавани Шинона? Такой, с бирюзовой крышей, недалеко от порта». «Его построил Тилод?» «И не только его. Как мог мастер Тилод исчезнуть? Он был так осторожен в словах. А Санти? Ему лишь 17 лет. Если бы ты знал его, весь Фаранг поет его песни. Хочешь, я приведу его девушку, ту, что видела его последней?» «Нет. Объясни-ка мне лучше, что значит «исчез»?» «Не знаю. Об этом не принято говорить, Нил. Пройдет месяц, и дом продадут. Считается, исчез, значит, пропал без вести. Мой отец говорил, кого-то из таких видели на болотах юга. Ты уверен, что нас никто не подслушивает?» «Уверен. Если то, что я слышал о вашем юге, правда, им лучше было бы умереть». «Что ты говоришь, Нил? Лучше быть живым на юге, чем великим Анганом в Нижнем мире». «Складно говоришь. Сам придумал?» «А кто твой отец?» «Моряк. Ходит помощником кормчего на торговом паруснике». «Что же ты подался в строители?» «Я слабый, больной. Зато умею резать по дереву. Видел мои фигурки? Лучше всего у меня получаются собаки. И девушки». «Да, славные». Суан вздохнул. «Знаешь, я отдал бы свое умение за твои плечи. Не смейся». «Я и не смеюсь, брат. Дай-ка мне руку». «Это зачем?» «Не трусь. Ты сказал мне то, что не сказал бы никому, верно?» «Ты чужеземец, Нил. А потом, я знаю, что ты меня не выдашь». «Не выдашь?» «Само собой», — великан похлопал его по спине. «Открою тебе тайну. Во мне есть кровь вагаров. Слыхал о них?» «А то. Такие маленькие человечки с крысу размером и такие же подлые. Он осекся, испуганно посмотрел на Нила. «Не болтай, если не знаешь», — строго сказал северянин. «Прости меня, господин». «Нил меня зовут! Давай руку! О, из тебя выйдет толк!» «А что войдет?» — попытался пошутить Суан. «Остроумие! Смотри, вот линия здоровья. Она идет вверх. Болезнь выйдет из тебя. Уже вышла. Сколько тебе лет?» 16. Просто я медленно расту». «Будешь расти быстро. Грудь по утрам болит?» «Бывает. Лекарь сказал меня не вылечить». «Знаешь, есть такой зверь. Дикилидокс». «У которого рот на хвосте?» «Почти. Черепушка у него маленькая, думает слабо. Мозги в заднице, как у твоего лекаря». «Не думай, не будешь болеть». «А что? Все вагары гадают по руке?» «Нет. Моя мать была прорицательницей в Оролее. Есть такой городишко у нас в Империи. А этих, исчезнувших, их кто-нибудь ищет? Друзья, родные?» «Что ты? Кто ищет, сам исчезает. Это всем известно. Хотя, знаешь, Тилода как раз искали. Начальник гавани, отважный Шенон. Он-то никого не боится, но и он не нашел. А уж у Шенона свой человек за каждой дырявой стеной». «А где жил Тилод? Была у него жена?» «Нет. Они с Санти жили вдвоем. Вдвоем исчезли. Дом его приметный и недалеко отсюда. Могу показать». Суан оживился. От огромного северянина исходила такая уверенность, как тепло от нагретой солнцем скалы. «Не надо. Вот бумага. Рисуй». «Все. Только ты уж не помалкивай». «Не трусь, брат. Дать тебе еще денег». «Хватит. Я теперь богач». «Тогда я подарю тебе вот это». «Что это?» «Оружие вагара. Иглы с ядом червя хум. Нажмешь сюда, выскочит игла. Их здесь 23. Число магов. Летит учти недалеко, 6-7 шагов. Но если проткнет кожу, убьет?» «Нет, усыпит на полчаса. Нравится?» «А то!» «Все, брат, спасибо тебе. Храни тебя неизъяснимый. Пойдем вниз».